Глава 43. Забавно, что этот город, как и любой другой, жил своей жизнью, даже не подозревая, насколько необыкновенной эта жизнь может показаться для стороннего наблюдателя вроде меня. Усмехнувшись, я проводила взглядом исчезнувшую за ближайшей крышей стаю котиков со связкой сосисок и направилась к двери. Почему-то наше прибытие в город, который напомнил мне мой собственный, показалось мне добрым знаком. Уже очутившись в коридоре, я осознала, что в комнате было по-прежнему светло, как днем, хотя за окном теперь царила ночь. Судя по всему, как и в прочих помещениях бара, стены там излучали свет. Но раньше, когда комнату постоянно заливало солнце, казалось, что дело именно в нем. Обратно я неслась едва ли не в припрыжку и чуть было не забыла заглянуть в подсобку, чтобы захватить тот горшочек с порошком, за которым меня якобы отправила тетушка. Вспомнила только в последний момент, прямо возле двери в главный зал. Подсобка оказалась небольшое и довольно уютное помещение без окон, тоже залитое мягким теплым светом, несмотря на явное отсутствие лампочек. И вот в этом-то свете я отчетливо увидела изумительную во всех отношениях картину. «Пожалуй, у меня не получится найти тут нужный горшочек», — пробормотала я, наблюдая за тем, как примиленький пряничный человечек с лицом и волосами из разноцветной глазури, а также с симпатичными шоколадными пуговичками на своем бисквитном теле, увлеченно поедает местные запасы. Как раз в этот момент он хватал с полки горшочки с разными ингредиентами и высыпал ингредиенты себе в рот. В отличие от дыры в межмирье, никакой тревоги у меня этот замечательный парень не вызвал. Он выглядел очень мило и безобидно, однако же не было никаких сомнений, что, несмотря на милый вид, человечек определенно наносил хозяйству вред, а значит, нужно было сообщить о нем тетушке. Внезапно человечек перестал есть запасы. На мгновение сосредоточился и вдруг одним рывком вырос на добрых 5 сантиметров. «Эй, а вот это уже странно!» Я захлопнула дверь и направилась в зал, чтобы сообщить о произошедшем тетушке. Когда я вошла в зал, Эрлинг аж подался вперед, сверля меня взглядом. Одновременно с этим обернулся дракон. И если взгляд Эрлинга я вынесла спокойно, даже слегка ему улыбнулась, то под взглядом мастера у меня аж подогнулись колени, словно мне на плечи резко положили мешок с камнями. Как привыкнуть к такому? Однако мое настроение все равно было куда лучше, чем обычно. Я чувствовала себя победительницей. У меня получилось преодолеть чары, когда, казалось, ничего уже исправить было нельзя. На мою легкую улыбку Эрлинг отреагировал своеобразно. Он слегка отшатнулся, будто от удара, и обессиленно откинулся на спинку стула. Впервые я видела растерянность на его красивом лице. Когда я подошла к тетушке, она цепко меня осмотрела и осталась довольна. «Ты долго! Где горшок с порошком, за которым я тебя отправляла? Неужели не нашла?» Громко уточнила она, чтобы, видимо, снять все вопросы у тех, кто интересовался моим отсутствием. Может, мастер Лун даже уточнил у нее, куда ушла новая работница? Иначе с чего бы ей говорить так громко и отчетливо, кидая взгляды на хозяина? Я уверилась в своей догадке, когда мастер сдвинул брови, чуть склонив голову на бок. Он явно ждал от меня ответа. «Не нашла?» — подтвердила я. «Его, как оказалось, съел вредитель, пряничный человечек». Последнее я сказала очень тихо. Вдруг эту информацию тоже нельзя было разглашать широкой публике, как и новость о прорехе в межмирье. «Пряничный человечек?» — громко ахнула тетушка, отчаянно глядя на встрепенувшегося после ее возгласа мастера Луна. «Ты имеешь в виду ожившего сдобного человечка?» «Да, такого большого, чуть выше колен, покрытого глазурью». Объяснение я уже давала громко, в воцарившейся тишине и тоже смотрела на мастера Луна. Он резко встал. «Все вон! Бар закрыт!» Резко, хлестко произнес он. «Кто замешкается, скормлю сдобному человеку!» Видимо, угроза была реальной, так как и без того уже напряженные после моего заявления посетители буквально ломанулись к дверям. Лисы тоже не стали задерживаться. Они чуть ли не первые рванули к выходу, а потом случилось это. Я увидела, как синекожий здоровяк в панике зацепился за один из столов, сделал неловкое движение, чтобы не упасть, и, дернувшись изо всех сил, толкнул стол прямо на Эрлинга. Стол так удачно прилетел лису в бок, что уж заставил Эрлинга сильно удариться о стену и упасть на одно колено. Вскочив, он дико огляделся, но здоровяк уже был возле входа, а вокруг царил полный хаос, поэтому невозможно было определить виноватого. В этот момент взгляд Эрлинга становился на мне. Его глаза чуть расширились. Почему он так дико таращится, будто это я его толкнула? Ведь я же стояла за стойкой. Он словно подозревает мою причастность к происшествию. Внезапно до меня дошло, в чем дело. Ведь до этого я его якобы прокляла. И, похоже, только что он допустил мысль, что его падение вовсе не случайность. Возможно, он тут же эту мысль отмел, но... Полагаю, если с ним сегодня случится еще хоть что-то, хоть какой-то пустяк, вроде случайного толчка или, может, отдавленной ноги, то его подозрения начнут крепнуть. Посмотрим. А едва он пустит в голову эти подозрения, они начнут подтачивать уверенность в себе, и ошибок станет больше. Попадет ли гадкий лис в эту ловушку? Увидим. Ведь, в отличие от людей, он никогда не становился жертвой мошенников, применяющих подобные уловки. Поэтому у него нет к ним иммунитета. Более того, его всегда считали самым опасным и коварным, поэтому, надеюсь, он не допускает и мысли, что кто-то может так нагло с ним играть. Он встряхнул головой, словно пытался вытряхнуть из нее дурацкие подозрения. И через мгновение уже исчез в проеме. Зал опустел в течение пары минут.